Глава 568. Святой Солнечный фестиваль. Гилберт, Эмма. Меняем план. Мобиус сговорились с Империей Божественного Пламени. Будьте очень осторожны. Не придумав ничего спустя долгое время, Лилин решил проинформировать Гилберта и Эмму о сложившейся ситуации. После он как можно скорее поспешил вернуться к резиденции главы Союза. Его действия ни капли не казались необычными. Алое Око вернулся в резиденцию сразу после того, как Лилин последовал за Бауэнсом, заставив Лилина вздохнуть с облегчением. Если бы он решил принять меры, вполне вероятно, что когда он бы разбирался с Бауэнсом, то мог повстречать Алое Око, который поспешил бы обратно. Такой план мог вызвать проблемы. Кроме того, он не хотел делать свой шаг, пока не разберется в ситуации. «Офицер Шикер, где Лок? Почему я не видел его в последнее время?» — с любопытством спросил Лилин. Услышав это имя, лицевые мышцы Шикера дрогнули, и он долгое время молчал, но все же ответил. Ему выдали сверхсекретную миссию, поэтому он скоро уйдет. «Понял», — Лилин кивнул понимающе. Он приблизился к уху Шикера и спросил. «Инструктор, о той ночи что в конце случилось, а что еще?» «Естественно, глава всех победил. Он сразился с двумя мастерами противника ранга звезды. Одного из них он захватил в плен, а департамент иностранных дел ведет переговоры с Империей Божественного Пламени». Восхищение мелькало в глазах Шикера, в то время как блеск в глазах Лилина потускнел. Они заплатили такую высокую цену, но ничего не получили. Те люди из Империи Божественного Пламени определенно просто так все не оставят. Кроме того, та ловушка, из-за которой маги Утренней Звезды на время потеряли способности, оказалась не очень полезна. Какая же правда скрывается за всем? Объединив эту мысль с информацией Гилберта и Эммы, у Лилина появилось предчувствие, что будущее окутано густым туманом. «Боюсь, что мне придется изменить свой план. Святой Солнечный фестиваль не пройдет так мирно. Империя Божественного Пламени, Молния Юпитера и клан Ураборос сделают свои ходы. Когда придет время, это место погрузится в хаос. Ну, по крайней мере, я буду с нетерпением ждать этого». Лилин увидел, что индикатор прогресса и чипа быстро заполнился, поэтому улыбнулся. 10-й уровень огненного пера прокладывал путь к рангу звезды. Лилин уже сконденсировал энергию для образования массива сущности, и если он сумеет успешно сплавить эти две системы, то приобретаемая сила не станет малой. Он значительно и качественно поднимет свою силу, что в значительной степени возвысит его репутацию. Кроме того, Лилин уже давно потратил все свои камни огненного источника, полученные от Коллинза, благодаря чему его сила души увеличивалась не по дням, а по часам. Впоследствии его сила явно удивит всех его врагов. Его глаза светились темно-красным светом, а уголки его губ изогнулись в злорадной ухмылке. Родословная в его теле, великой кимоинской змеи, подталкивала его к кровопролитию. Она хотела, чтобы Лилин уничтожал все и превратил все вокруг в пылающие руины. Эмоциональная неустойчивость, имевшаяся у всех чернокнижников, начала действовать. Когда он перешел в область Утренней Звезды, душа великой кимоинской змеи слилась с собственной душой Лилина, из-за чего он и сам унаследовал эти эмоции. Это уже не внешний раздражитель, а часть его собственного характера. Как только болезнь проявится, она окажет сильное влияние на личность чернокнижника. Раньше Лилин сознательно прилагал усилия и сдерживал себя, не позволяя этим эмоциям влиять на его характер. Теперь же, когда война приближалась к его дверям, он столкнулся с беспрецедентным давлением, и некоторые нежелательные эмоции вырвались наружу. Независимо от того, о чем думали другие, поток времени не останавливался. Наконец наступил день праздника Эмбервин, Святой Солнечный фестиваль. Во время своих прошлых прогулок, Лилин видел суету на рынках и улицах. Многие подростки Эмбервины начали нарушать правила и играть на улицах. Вся атмосфера внутри столицы наполнилась шумом. Различные туристы и представители Союза Атлантов прибывали один за другим в город Телосус. Город забивался до краев и даже слегка переполнился, что и приводило к возникновению случаев нарушения общественного порядка. Даже Лилин, боевой офицер военного ведомства, время от времени должен был выходить наружу и следить, чтобы никто не переступал тонкую грань безопасного режима. Согласно предоставленной информации Гилбертом и Эммой, множество элиты организаций трех змей и Мобиус также пробирались в город Телосус. Именно они и вызывали вокруг беспорядки и создавали хаос. Кроме того, архивраг Союза Атлантов, Империя Божественного Пламени, послала большую группу послов, вызывая еще больше проблем. «Похоже, события могут принять неприятный оборот», – сетовал Лилин. Он носил военный мундир, стоя ровно и прямо. Он и его коллеги выстроились вдоль обеих сторон, в то время как Алый Око стоял перед большим зеркалом в комнате и подправлял галстук в форме бабочки на воротнике. «Ваше высочество, ваш график на сегодня таков. Сначала встреча в парламенте, затем приветствие посланника из Империи Божественного Пламени. Во второй половине дня банкет». Рядом с Алым Оком стояло несколько секретарей с ручками и бумагой, не переставая убалтывающих его. Также его обслуживало несколько горничных, выравнивающих складки на его костюме. Шикер и Бауэнс также по форме стояли рядом. За окном виделось множество салютов и фейерверков. Красочные конфетти заполонили небо, наружная атмосфера наполнялась праздничной атмосферой. «Ладно, у меня имеются свои взгляды на предстоящие проблемы», — Алый Око махнул рукой, выгоняя бесконечно болтающих секретарей. «Шикер, сегодня ты будешь сопровождать меня». Эти слова, казалось, чуть не заставили Шикера заплакать. Увидев его странно сочетающиеся эмоции на лице, у Лилина появилось плохое предчувствие. Личная жизнь этого человека довольно запутана. Он не смог получить наследника от своего прошлого брака, но сейчас у него остался только Шикер. Неужто он надеется передать ему политическое наследие и сделать из него следующего главу Союза Атлантов? Если бы другие офицеры знали, что Лилин мысленно проклинает нынешнего главу, они бы, скорее всего, объединились и разорвали его на части. «Пойдем». Через некоторое время Алый Око закончил со своими приготовлениями и, взяв инициативу, сел в колесницу, запряженную множество малых птиц. Шикер внимательно следил за ним. Бауэнс шел позади всех. Вдруг он повернулся к Лилину и сказал: «Лей, ты тоже, но, ведь моя обязанность охранять резиденцию». Лилин, внешне казавшийся колеблющимся, внутренне проклинал его. Его обязанности на сегодня заключались в охране резиденции, и здесь не было ничего необычного, поскольку ему не хватало квалификаций, поэтому он и не мог показываться в парламенте. Однако именно этого он и добивался. В конце концов, места, которые сегодня будет посещать Алый Око, не будут спокойными, и он не получит от этого никаких преимуществ. Что он мог получить, сопровождая Алый Око? Одна небрежная фраза Бауэнса нарушила все его планы. Глядя на Бауэнса, Лилин находился в мрачном расположении духа. Может быть, Бауэнс ощутил что-то неладное или просто на месте Лилина он видел бельмо и хотел как можно больше доставить ему хлопот. «Да, сэр». Однако остальным казалось, будто Лилин некоторое время колебался, прежде чем с громким голосом воскликнул, а на его лице распространился экстаз. Это заставило многих чиновников наполниться к нему завистью, но они не знали, что Лилин тайно закатывал глаза на все происходящее. В конце концов, Бауэнс был его начальником, и Лилин ничего не мог сделать, даже если с чем-то не соглашался. Стоя в задней части эскадры, Лилин размышлял: «А почему бы и нет? Когда наступит момент, я сразу присоединюсь к Гилберту и Эмме. Если случится что-то неожиданное, то тут же активируем координаты и вернемся. Я не верю, что Алый Око последует за нами прямо в мир магов». Гилберт и Эмма проложили себе путь, войдя в знатную семью, замаскировавшись под сильных практиков. Затем они бесцеремонно раскрыли секреты секты трех змей и заняли позиции виконта и графини, что позволило им присутствовать на нынешнем празднике. Если три чернокнижника утренней звезды с родословной великой кимоинской змеи объединят усилия, то даже Алому Оку придется приложить большие усилия, чтобы их захватить, поэтому у них имелась уверенность о безопасном уходе. «Однако Бауэнс должен быть убит. Лучше бы ему не натыкаться на меня сегодня, иначе». Лилин слегка опустил голову, спрятав зверское багровое сияние внутри своих глаз. Лилин сопровождал Алый Око в парламенте, слушая банальную и нудную речь. Затем вместе с главой и другими важными министрами они проследовали на площадь, где большое количество людей приносили клятвы и выкрикивали праздничные восклицания. Они готовились приветствовать эмиссара из Империи Божественного Пламени. Позади Алого Ока стояли делегаты из разных крупных регионов, а также большое количество высших чиновников и влиятельных министров. Бум, бум. Произошло землетрясение. Вдалеке возникло пламя, и Лилин заметил большое количество шедших огненных элементалей. Эти огненные элементали имели разные размеры, а некоторые даже не поддерживали гуманоидные фигуры. В делегации имелось довольно много зверей, тела которых состояли из пламени и лавы. Хотя они и двигались как делегация, После них оставалось два длинных следа на земле. Температура на всей площади начала неуклонно расти. К счастью, большинство имбервинцев практиковали огненное перо. Высшие чиновники и знать освоили по крайней мере третий уровень и поэтому с легкостью смогли переносить эту температуру. Существа, способные выжить в мире лавы, обладали сильным сопротивлением к высокой температуре. Должностные лица, специально назначенные для ведения переговоров, занялись серией сложных обрядов и этикетом. Все стало настолько скучным, что Лилин даже несколько раз зевнул. Хотя в прошлой жизни он и был профессором, а теперь магом, Лилин никогда не проявлял интереса к таким ритуалам. Напротив, он с большим энтузиазмом проводил новые эксперименты в своей лаборатории или проверял новые гипотезы, или же медитировал. Так вело себя подавляющее большинство магов в мире магов. В мире лавы ситуация явно отличалась. По сравнению с магами, похожими на исследователей, эмбервинцы, практикующие огненное перо, больше походили на рыцарей. Они сильно восхищались светскими преимуществами и территориями. Маги из мира магов в основном манипулировали странами из-за кулис. Однако те, кто имел власть в мире лавы, отличались от них. Им нравилось лично управляться с вещами, и они предпочитали брать под личный контроль всю систему. Глава 569. Открытие. Очевидно, что Лилин не одобрял все методы мира магов, но ему не нравились методы мира лавы, поскольку они были слишком долговременными. Конечно, это, скорее всего, связывалось с его личностью как мага, поскольку он сознательно старался защищать свои интересы. Приветствую лидера Союза Атлантов. Я Сака, посланник Империи Божественного Пламени. Впереди всей делегации шел огромный пламенный гигант высотой свыше 10 метров и напоминающий демона из легенд. Его огромное тело, поклонившееся крошечному эмбервинцу, хоть и казалось смешным, но никто не осмелился издать ни звука. Алое око просто стоял прямо, словно бесчувственная гора под небом, на которую люди могли только смотреть. Также наша империя осуждает главу Союза за то, что он без причины убил одного из наших товарищей. Следующие слова Саки накалили атмосферу. «Осуждаете?» Алое око громко посмялся. «Что-нибудь еще? Лидер должен взять на себя ответственность, извиниться и уйти с позиции главы. В противном случае Святой Солнечный Фестиваль, являющийся грандиозным праздником для расы Эмбервин, станет предлогом для начала войны между нами». «Что?» Среди толпы тут же поднялся шум, а Лилин прищурился. Он никогда не предполагал, что цель прихода Империи Божественного Пламени – объявление войны. Характер Алого Ока был довольно открытым. Разве мог кто-либо заставить его извиниться, а тем более предложить уйти в отставку? Когда эти слова прозвучали со стороны посланника, по спине Лилина прошелся холодок, словно на него со стороны смотрел древний зверь. Эта аура оказалась внушительной, которой обладали могущественные и опасные люди. «Это все?» – Алое Око прищурился. А пламенный огромный гигант напротив него отошел на несколько шагов. Испускаемая его телом энергия достигала уровня мага утренней звезды. Этот посланник на самом деле соответствовал рангу звезды, но на этом все не заканчивалось. Некоторые из огненных элементалей позади него начали сильно изменяться, а от их тел начали испускаться мощные энергетические колебания. Только с несколькими представителями ранга звезд этого недостаточно. Алое Око широко раскрыл глаза. Все имбервинцы знали, что их глава сейчас находился на грани яростного срыва. Как же неудобно, что главе приходится делать против них шаг. «Дядя Бауэнс!» Шикер встал и раздраженным голосом крикнул. «Военное ведомство никому не позволит унизить нашего главу». Бауэнс встал, багровая энергия покрыла его тело. С взмахом его руки, военные чиновники взлетели и окружили всю делегацию Империи Божественного Пламени. Увидев инициативу Бауэнса, брови Алого Ока поднялись. «Бауэнс, вначале ты должен». В этот момент он резко перевел свой взгляд в сторону северо-запада. С той области раздался громкий шум. Земля под ним заскользила, словно плавающая на воде металлическая плита. Запульсировали огромные энергетические волны, и на земле появилось большое количество трещин, извергая красную лаву и палящее пламя. Казалось, будто под землей находился большой демон. Трещины сформировали паутину, которая распространилась в сторону города Теласус. В момент, когда эти трещины достигнут города, огромная гора, на которой стоит город, скорее всего, рухнет вместе с городом. Ха-ха. Алое Око, чувствуешь ли ты мой подарок на праздник? Земля разошлась, и из-под земли поднялась большая рука, наполненная лавой и пламенем, которая могла затмить все небо. Выражение алого ока стало суровым. Таким оно еще никогда не было. Арчибальд. Большую руку сопровождало мощное давление 5 ранга, поэтому многие имбервинцы начали ощущать удушье. 5 ранг. Может ли он оказаться императором империи божественного пламени? Лилин сделал несколько шагов назад и воспользовался тенями нескольких зданий, чтобы спрятаться. Перед лицом ужаса, вызываемого подобными существами, его действия казались незначительными. Выражение лица алого ока потемнело. Он знал, что если атака Арчибальда удастся, то весь город Теласус будет разрушен, а многие чиновники и министры погибнут. Поэтому у него не было другого выбора. Раздался высокий крик, и в небе появился огненный феникс. Яркое пламя окружало его тело, а его алые крылья столкнулись с большой рукой. Бум! Земля и небо, казалось, в этот момент попросту исчезли, и все впали в оцепенение. Когда их глаза наконец смогли что-то разглядеть, они увидели гигантского феникса алого ока, который своим телом покрыл все небо. Оба сражались вдалеке, но остаточные энергетические колебания все равно вызывали страх. «Вперед!» – закричал Бауэн с мрачным выражением. Пламя с содержавшейся энергией ранга звезды пылало вокруг его тела. Свист! Военные чиновники, казалось, действовали по условному рефлексу, и каждый из них направился в сторону делегации империи божественного пламени. За ними последовали даже некоторые солдаты и дворяне. Среди союза атлантов, некоторые представители знати практиковали огненное перо 8-го уровня. Никто из них не был слабаком. За ними также следило несколько экспертов ранга звезды, но до сих пор не раскрывших себя. Однако дипломатическая миссия империи божественного пламени также не была слабой. Среди них уже имелось несколько огненных элементалей, прорвавшихся к рангу звезды, но в данный момент обе стороны вовлеклись в сражение. Пламя и лава летали повсюду, уничтожая окружающую площадь. Лилин спрятался в тени большой скульптуры основателя страны. Окружающие люди еще не поняли, что один из военных чиновников откололся от основного состава и убегает. В этот момент в его ухе раздался голос Гилберта. «Что нам теперь делать?» Лилин спокойно ответил. «Наблюдайте за изменениями в ситуации, но пока ничего не делайте. Пока появились только огненные элементали империи божественного пламени, но я пока не видел членов организации Мобиуса и Молнии Юпитера». У него появилось предчувствие, что на империи божественного пламени все не закончится. Алый Око не так серьезно относился к этому и не совершал приготовлений. Поэтому, сегодня могло произойти все что угодно. В такой ситуации, три чернокнижника утренней звезды вроде них не могли считаться сильной стороной. Им пока требовалось скрываться и ждать возможности. Кроме того, Лилин перевел взгляд на экран, который показывал нынешнее состояние Ичипа. Полоска, обозначающая прогресс слияния огненного пера и его массива сущности, сейчас остановилась на отметке 99,99% и оставалась крошечная частичка. Огромное количество энергии от огненного пера собиралось в его теле, но на этот раз она перемешалась с огромным количеством темных энергетических частиц. Энергия потемнела, по сравнению с первоначальным алокрасным цветом, и теперь больше склонялась к темному. С очищением массива сущности, энергия огненного пера становилась насыщеннее и плотнее. В то же время ее цвет становился все темнее, что и придавало этой энергии зловещее ощущение. «Лей, что ты делаешь?» Внезапно суровый крик и пронзительный взгляд опустился на Лилина. Взгляд Бауэнса мог практически убить Лилина. «Чем ты там занимаешься? Пытаешься покинуть армию? Черт, когда он успел поместить на меня сигнал?» Лилин быстро вышел из ступора. Увидев быстрые изменения во взгляде Шикера, он знал, что если он не придумает существенную причину, то на него попросту нападут. Бауэнс становится все более раздражающим. Лилин глубоко вздохнул, и огненное перо пика 9-го уровня вырвалось из его тела и покрыло собой небеса. «Наши люди уже начали действовать в соответствии с планом. Остальное зависит от вас. На расстоянии от площади в жилом здании. Первоначальный владелец здания давно исчез. Стены переполнялись красными рунами, излучающими синеватый блеск. Некоторая часть крови до сих пор не высохла и свисала кроваво-красными линиями на стенах. Внутри этого здания стояли несколько человек в черных одеждах и наблюдали за происходящей на площади сценой через окно. Делегация империи божественного пламени тут же начала действовать и сражаться с множеством военных чиновников и знатью. Битва вызвала хаос среди зрителей. Огненные элементали безжалостно атаковали. Если лава касалась тела обычного человека, то их тела тут же превращались в пепел. Кроме того, военные чиновники и дворяне Союза на самом деле не пытались защитить их. Поэтому большое количество простых людей попросту погибли, что привело к огромному количеству жертв. Многие обычные люди плакали и подталкивали других, пытаясь как можно быстрее покинуть этот сверкающий ад над площадью. Это привело только к еще большему хаосу и большему количеству ненужных смертей. Хе-хе, возмущайтесь, рыдайте. Эти души, наполненные ненавистью и свежей кровью, являются лучшим катализатором для нашей магической формации. Старческий голос прозвучал со стороны одного из мужчин в черных одеждах. Не беспокойся, мы из организации Мобиус всегда честно ведем дела. Голос старика оказался таким же пронзительным, как и крик совы, вызывая мурашки по коже у любого слушателя. Тем не менее стоящий напротив него огненный элемент, казалось, ни капли не возражал. Созданный нами хаос не продлится долго. Вам нужно сделать ход. Ладно, ладно, проскрипел старик, прикоснувшись к темно-зеленому металлическому браслету. Как у вас настроение? Из браслета раздался шум, а затем и голос мужчины средних лет. Собрано уже достаточно плоти и крови. Получить мстительных духов довольно тяжкий процесс. Однако прогресс завершен пока лишь на 80%. Этого достаточно. Холодно усмехнулся старик. Начинайте по моей команде. Глава 570. Хаотичная битва. Номер 1. Приказ получен. Номер 2. Приказ получен. Номер 3. Приказ получен. Наряду с пронзительным голосом старика из металлического браслета раздалось три разных голоса. Начать добычу неупокоенных душ. Начать жертвоприношение. Равнодушно произнес старик. В то же самое время каждый маг ранга звезды в городе Теласус ощутил, как по их спинам пробежался холодок. Это чувство, магическая формация из мира магов, формация элемента смерти, нацеленная на неупокоенных духов. Лилин, Гилберт и Эмма сразу же узнали эту уникальную энергию. Увидев летящую повсюду плоть и кровь, Эмма усмехнулась. Такая среда является чудотворной для заклинаний по призыву нежити. Даже если маги утренней звезды сдерживались, они бы все равно нанесли огромный ущерб окружающей среде. Кроме того, сейчас наступил день Святого Солнечного фестиваля, и в городе Теласус собрались не только его жители. Туристы из разных регионов и многие другие представители упаковали город до пределов, а на площади находилась особенно большая толпа. Теперь же каждый из них превратился в фарш. Многие умирали, несмотря на положение дворян и знати, владеющие восьмым уровнем огненного пера. За простолюдинами тем более никто не следил. Боюсь, что маги из молнии Юпитера уже сделали свой ход. Лилин возился с двуглавой огненной гончей, передавая сообщение Гилберту и Эмме. Перед Лилином стояла огромная огненная гончая высотой в 2 этажа с остальными шипами по всему телу. Она своим диким взглядом пристально следила за Лилином. Эта гончая также являлась одним из членов делегации, а энергетические колебания ее тела достигали пика 3-го ранга. Поэтому Лилин столкнулся с некоторыми проблемами во время столкновения, и ему даже требовалась поддержка от других членов его команды, чтобы хоть как-то справляться с нею. Используя хаос на площади, Гилберт и Эмма тайно подошли к Лилину. Три чернокнижника утренней звезды создали спонтанную команду и окружили двуглавую гончую. На площади уже велось множество объединенных битв. Сейчас крайне мало людей обращало внимание на Лилина. Естественно, Бауэнс оказался исключением. «Шикер, ты видишь это?» Несмотря на хаотическую ситуацию, Шикер посвятил себя своему долгу и охранял центр площади с Бауэнсом. С этим Лием что-то не так. Один из двух дворян, что рядом с ним, графиня, а второй виконт, оба находятся в списке подозреваемых. Кроме того, Лок указывал, что само их существование уже странно. «Дай мне подумать, дай мне время», — произнес Шикер, схватившись за голову. Выглядело, будто он испытывает головную боль. Сейчас он больше переживал о своем отце. Что касается Лея, этот вопрос оставался тривиальным. Пока его отец будет жив, не возникнет никаких проблем. Как только Шикер решился, молния Юпитера активировала магическую формацию призыва нежити. Что это? Темно-зеленые лучи вылетели из-под земли, образовав в воздухе таинственный круглый символ. Это же символ организации Мобиус. Они тоже пришли сюда. Раздалось много громких воплей, и площадь погрузилась в еще больший хаос. Особенно заметным стал тот факт, что кровь и плоть имбервинов начали поглощаться этой странной формацией. Потоки черного газа испускались из тел знати. Прежде чем они успевали что-либо осознать, они уже падали на землю со странными выражениями на лицах, а их тела быстро иссушались. Более слабые люди тут же теряли свои жизни, оказавшись в пределах формации молнии Юпитера. Даже эксперты восьмого уровня огненного пера и выше ощущали, как из их тел вырывалась сила. «Мы больше не можем ждать». Несколько имбервинцев на пике девятого уровня обменялись взглядами и устремились в воздух, а пылающее за их спинами пламя преобразовывалось в фениксов. Бум! Пламя и темно-зеленый свет столкнулись, но столкновение привело лишь к тому, что некоторые из них отлетели в обратную сторону, выплевывая во все стороны кровь. «Вы не справитесь с этим, я позабочусь о них». Не дожидаясь, когда эти имбервинцы достигнут земли, пара сильных больших рук остановила их, а вырвавшееся из них пламя тут же выжгло весь черный газ вокруг их тел. Глава гарнизона. Несколько имбервинцев признали его. Глава гарнизона города Телосус лично вмешался. Они тут же поприветствовали его. Появившегося имбервинца можно описать несколькими словами. У него имелась копна длинных серебристых волос, а его красивое лицо выглядело раздраженным. Организация Мобиус. Эти мелкие крысы только и знают, что прятаться в тени. Похоже, преподав им урок, уничтожив их штаб-квартиру, недостаточен для них. Фыркнул глава гарнизона, и от его тела распространилось мощное силовое поле ранга звезды. Он выстрелил в воздух, а красно-огненный луч полетел прямо к темно-зеленому кругу. Бум, бум, бум. Струя пламени заблокировалась на полпути, и в воздухе возникло множество человеческих фигур. В общей сложности в воздухе появилось 7 магов, одетых в черные одежды. От их тех излучались уникальные колебания, из-за чего выражение главы гарнизона резко изменилось. Так много противников ранга звезд. Его разум тут же пропустил удар. По его мнению, организация Мобиус являлась довольно маленькой. Хотя их жертвы и были довольно кровавыми и безумными, у них не должно было иметься более 3 патриархов, как у секты 3 змей. Однако сейчас перед ним показалось аж целых 7 противников ранга звезд. Как они могли оставаться настолько безжалостными? Во всей столице имелось не более 7 бойцов ранга звезд. Такая мощная сила тут же изменила всю ситуацию. Был еще один интересующий его вопрос. Если организация Мобиус все это время скрывала свою истинную силу, то, что они планировали сделать сейчас? У него не оставалось времени для размышления над этим вопросом, поскольку воздух наполнился сильным излучением, а в его сторону полетело 7 заклинаний. Появилось 7 перекрывающих друг друга областей, в результате чего образовалось звездное небо. Это привело к тому, что глава гарнизона смертельно побледнел, а его тело оказалось под давлением. Использование заклинаний в других мирах настолько хлопотное занятие, но к счастью наша организация подготовила и проанализировала бесчисленные модели заклинаний. Хотя наши тайные искусства утренней звезды не соответствуют правилам этого мира, на данный момент нам хватит заклинаний 4 ранга. Подготовьте комбинированное заклинание. Холодно воскликнул маг утренней звезды в центре группы. Яростный поток энергетических частиц возник в его ладони и образовал огромную странную энергетическую сферу. Заклинание 4 ранга, связывающее силовое поле. Женщина справа указала на главу гарнизона. В это мгновение глава гарнизона ощутил, словно он застрял внутри горы. Воздух вокруг него стал несравненно тяжелым, а ему с огромным трудом удавалось двинуть пальцем. Заклинание 4 ранга, размытие 5 чувств, воскликнул еще один маг странным голосом. Его голос походил на непрерывный крик, пронзающий уши насквозь. Заклинание 4 ранга. Заклинание 4 ранга одно за другим обрушивалось на главу гарнизона, прочно связывая и истощая его силы. Наложение 7 заклинаний 4 ранга фактически создало отдельное пространство. Силой своего комбинированного заклинания они запечатали всю область. В результате стоявшие снаружи имбервинцы могли лишь с яростью наблюдать и не могли ничего сделать. «Во имя плоти Мобиус, я даю тебе смерть», словно распевая молитву, маг в центре вознес к небу руки. Бум! Серебристые волосы имбервинца развивались по ветру. Его тело полностью лишилось какой-либо ауры, и даже его душа развоплотилась, не давая ему никаких шансов на возрождение. Хотя они и находились в другом мире, и заклинания из мира магов здесь не имели первоначальной силы, 7 магов утренней звезды объединили усилия и даже создали комбинированное заклинание из заклинаний 4 ранга. Сила такого заклинания не проигрывала в разрушительной мощи тайному искусству утренней звезды. В действительности глава гарнизона, существо ранга звезды, погиб за один вздох. Маги утренней звезды из другого мира снова показали свои зубы представителям местных рас. Даже когда труп главы гарнизона упал на землю, Многие эмбервинцы смотрели на него с неверием. Хотя в воздухе до сих пор шли битвы, они впервые видели, чтобы боец ранга звезды погиб. Кроме того, на дворе стоял Святой Солнечный фестиваль, праздник всех эмбервинцев. Это был первый случай в истории, когда боец ранга звезды погиб во время праздника, что звучало просто смешно. В данный момент многие эмбервинцы думали, что они спят. Ха-ха, друзья из организации Мобиус, вы прибыли как раз вовремя. Огненные элементали, находившиеся в невыгодном положении, взревели в восторге и начали с большим возбуждением наносить вред городу Телосус. С появившимися семью магами утренней звезды эмбервинцы оказались в невыгодном положении. Хотя они и выигрывали с точки зрения численности, с точки зрения силы утренней звезды они проигрывали. Перед могуществом утренней звезды, тактика, рассчитанная на количество, звучала как шутка, особенно перед лицом семи магов молнии Юпитера, специализирующихся на магии воды и льда. Это привело к тому, что многие эмбервинцы, до сих пор не сталкивающиеся с такими проблемами, попали в катастрофу. С отступлением военных чиновников и высокоранговых телохранителей весь город накрыло кровопролитие и пламя. Весь город наполнился криками и рыданиями. Летающая повсюду кровь и плоть сжигала множество знамен, выставленных повсюду в преддверии праздника. Враги словно насмехались над ними. Глядя на происходящее, ногти Шикера впивались в его плоть с такой силой, что на пол капала кровь. Однако многие телохранители оттаскивали его назад и отступали. «Отец, быстрее закончи свою битву и спаси оставшихся людей!» Шикер, не переставая, молился в своем сердце. Глава 571. Извлечение жизни. «Не обращай внимания на этих людей. Наша приоритетная цель – проникновение в резиденцию». Лидер магов утренней звезды оглядел бежавших во все стороны людей и покачал головой. Оставив огненных элементалей на них, он бросился прямо в резиденцию Алого Ока. «Похоже, что у вас имеются другие намерения в этой совместной операции. Можешь ли ты рассказать мне немного больше, как союзники мы можем помочь?» В какой-то момент Сака оказался рядом с этим магом и спросил с улыбкой на губах. Тем не менее, в сочетании с его огромным ростом и жестоким лицом, его улыбка казалась ужасающей. «Ничего особенного. Просто у нас имеются некоторые старые враги, которые скрываются среди эмбервинцев, и нам нужно позаботиться о них», — вежливо ответил маг утренней звезды. «О, они также маги из другого мира, как и вы», — спросил Сака. Эта тема интересовала его. В основном благодаря им он сумел прорваться в столицу и нанести такой существенный урон. По этой причине он сильно интересовался этим загадочным заклинанием и слухами о другом мире. Да, тем не менее это всего лишь кучка мерзких существ, которые зависят от родословной в своих телах и интересуются родословными других существ. Они не против совершить убийство ради них, и именно они являются источником всех проблем. Критика этого мага утренней звезды звучала очень праведно, как будто бы он сам недавно не совершил безжалостное убийство на глазах у множества эмбервинцев. «Я не ожидал, что ситуация так закончится. Скорее, нужно как можно скорее вернуться в резиденцию главы», — громко отдал команду Шикер. Подсознательно он коснулся кулона на шее. Тело Бауэнса наполнилось энергией, и он полетел за Шикером. Пламя позади него оставляло за ними огненный след. Скорость мага ранга звезды намного превосходила скорость колесницы. Менее чем за минуту Бауэнс вернул Шикера обратно в резиденцию. Шикер выглядел несосредоточенным. Только этим утром он был в хорошем настроении, официально оделся и намеревался провести праздник вместе со своим отцом. Он никогда не подумал, что вернется обратно в таком жалком состоянии. Даже с его многолетним боевым опытом он не мог моментально адаптироваться к подобным переменам. Несколько военных чиновников, оставшихся в качестве охраны, тут же бросились вперед и поприветствовали его. «Милорд», когда они слышали взрывы, доносившиеся с площади, и увидели пламя, их чувство ответственности как солдат говорило им оставаться на местах и охранять резиденцию. «Мм, сообщите всем, началась война. Активируйте все оборонительные сооружения внутри резиденции», — тут же прокричал Бауэнс. Золотой энергетический купол тут же покрыл всю резиденцию. «Отец», — Шикер коснулся кулона на шее, и в его глазах загорелся решительный свет. «Значит, вы сперва решили прийти сюда?» Семь страшных фигур летели в его направлении. Еще до их прибытия страшное давление заставило всех в резиденции ощутить, будто их кто-то душил. Парящая ладонь Дисоса. Прозвучало заклинание, и гигантская ладонь с бесчисленными кружащими вокруг нее рунами появилась в воздухе, а затем хлопнула по золотому барьеру. Золотой барьер задрожал, но все же выстоял. Тем не менее на его поверхности появились мелкие трещины. В момент, когда ладонь ударила по щиту, казалось, будто произошло землетрясение. Несколько зданий разлетелось на кусочки. Загрохотало разбитое стекло, которое, не переставая, падало на землю. «Дядя Бауэнс, вы можете позаботиться о них?» Побледнев, спросил Шикер. «Среди них 7 рангов звезды, оперирующих заклинаниями льда и воды. Я не уверен, что справлюсь с одним из них, не говоря уже о 7. Остальные командиры либо уже погибли в бою, либо застряли снаружи». Бауэнс горько рассмеялся и похлопал Шикера по голове. С глазами, полными любви, он добавил: «Но не волнуйся, я тебя защищу, дядя Бауэнс». Голос Шикера задрожал, а его глаза покраснели. Защита резиденции главы довольно слаба. Простой силы утренней звезды достаточно, чтобы разрушить ее. Снаружи резиденции главы Союза Атлантов, Лилин и 2 других чернокнижника утренней звезды уже давно скрывались и наблюдали за происходящим. Видя эту сцену, Эмма закатывала глаза на слова Лилина. «Судя по предоставленной тобой карте, защитное заклинание не должно оказаться настолько простым». «Да, обычно такие формации способны принимать одну атаку от магов утренней звезды, но она также может быть подпитана, тем самым ее оборонительные качества могут быть усилены в несколько раз». Ключ в руках Шикера. «Естественно, я уже сделал его копию». Лилин хитро усмехнулся, извлекая из рукавов золотой драгоценный камень. Внутри него виднелось изображение пылающего феникса. Шикер уже очень давно и беспрекословно доверял ему. Благодаря возможностям и чипа и некоторому психологическому воздействию, Лилин без проблем сумел получить его. Лилин даже узнал от него об этом последнем средстве и сумел сделать копию. «Ты действительно что-то», – просиял Гилберт. «С этим мы сможем проникнуть в резиденцию незамеченными. Было бы еще лучше, если нам удастся взять под контроль центр управления защитной формацией. Даже не думайте о захвате контроля над формацией. Кроме того, раз Алое Око оставил ее Шикеру, скорее всего, тот еще не раскрыл всех своих карт. Нам нужно еще подождать». Лилин строго посмотрел на двух герцогов клана Ураборос, чьи глаза уже начали наполняться желанием, и холодно обрезал их намерения. В его тоне содержалась какая-то уникальная сила, из-за чего красное свечение в глазах Гилберта и Эммы рассеялось. Оба даже усмехнулись. «Наблюдая за ситуацией, похоже, я немного увлекся. Извини». Сразу же глаза Эммы наполнились изумлением, когда она бросила взгляд на Лилина. «Эмоциональная неустойчивость твоей родословной оказывает такой необычный эффект, и ты каким-то образом даже косвенно повлиял на нас. Такая насыщенная родословная, скорее всего, она превосходит чью-либо родословную клана Ураборос за всю историю. Возможно, надежда на то, что нам удастся разорвать кандалы родословной, ляжет на тебя», — просиял Гилберт. «Моя сила воли немного сильнее большинства магов», — криво усмехнулся Лилин. «Даже достигнув области утренней звезды, чернокнижник мог обуздать эмоциональную неустойчивость, слившейся с его душой родословной. Просто это становилось намного труднее. Аспекты, связанные с душой, не могли решаться с помощью обычных зелий или методов. В данный момент он мог лишь полагаться на свою силу воли». Виск. В этот момент репликатор Феникса в его ладонях начал кричать. «Шикер собирается использовать его. Нам лучше скорее пробраться внутрь». Лилин произнес несколько фраз, а алая энергия огненного пера влилась в камень. От камня хлынул золотой свет, охвативший тела троих чернокнижников. В тот момент, когда золотой свет соприкоснулся с резиденцией, они начали смешиваться, в результате чего Лилин и оба других чернокнижника исчезли. В то же самое время за пределами резиденции в воздухе возник еще более насыщенный золотой свет. От него раздавались крики Феникса, которые блокировали все заклинания магов утренней звезды. Такой уровень защиты. Выражение лица лидера магов молнии Юпитера тут же помрачнело. Будучи необнаруженными магами утренней звезды и молнии Юпитера и другими лицами, Лилин и 2 герцога успешно пробрались в резиденцию. Лилин начал прокладывать путь, а со стороны казалось, будто он хорошо знаком с этим местом. «Странно, вы чувствуете это?» Лилин выглядел рассеянным, когда размышлял о второй активации. «Магическая формация извлечения жизни. Второй уровень этой формации, скорее всего, крадет жизненную энергию. Она даже может защитить от объединенных атак нескольких магов утренней звезды, крадя жизненную силу и силу души от огромного живого существа», — кивнул Гилберт. «Кроме того, судя по энергетическим потокам, Эта энергия происходит не от энергетического бассейна резиденции, а от из-под земли. Эмма коснулась поверхности земли и подтвердила их догадки. С точки зрения знаний, маги из мира магов сильно опережали другие миры. Получив огромное количество наследия от древних магов в других мирах, существовало всего несколько рас, которые могли превзойти магов из мира магов, когда дело касалось знаний или исследований. В таком случае, под землей должно находиться мощное древнее существо, ограниченное подземным уровнем, но еще и с сильной жизненной энергией. Гилберт с глупым выражением усмехнулся, но вдруг оно резко изменилось. Камни огненного источника, скорее всего, как-то связаны с этим, верно? Возможность довольно велика, кивнул Лилин с серьезным выражением, вспомнив время, когда он следил за лаком и красным свечением, находящимся в самом центре магической формации. По какой-то непонятной причине, внутри него всплыло чувство печали, когда он вспоминал об этом. Это чувство, Лилин уделял пристальное внимание эмоциям своей родословной. Он сразу же обнаружил источник этой появившейся печали. Огненное перо, если бы я не изменил природу этой энергии, то эффекты стали бы еще заметнее. Это чувство, Бауэнс также коснулся своей груди и помрачнел. Что происходит? Я не знаю. Шикер также что-то почувствовал и взволнованно произнес. Отец утром отдал мне этот ключ и добавил, что если возникнет какая-либо опасность, с которой я не смогу справиться, чтобы я бежал обратно в резиденцию и активировал второй слой защиты. Вот как, глаза Бауэнса наполнились смешанными эмоциями. Раз глава подготовился к этому, тогда все в порядке. Глава 572. Подлая атака. Это герцог из северного региона. Настоящим я приказываю всем жителям города Теласу вернуться в свои дома. Вам не разрешается выходить. Любой, кто окажется снаружи, будет убит без посторонней помощи. Когда перед резиденцией главы Союза Атлантов формировалась защитная формация, в воздухе над городом раздался громкий и пронзительный голос. «Меня зовут Киэль, командир Южной армии. Отныне город запечатан. Я командир Восточной армии. Никто не. Это приказ от герцога Западного региона». Громкие голоса непрерывным потоком звучали по всему городу, и выражение лица Шикера просветлело. «Это же мой дядя из Северного региона, Турин и другие». Герцоги и военачальники разных регионов являлись столпами Союза Атлантов. Каждый из них достиг могущества ранга звезды. Эта внезапно возникшая помощь тут же обрадовала и возбудила его. Наряду с приказами бойцов ранга звезд, город оказался опечатан. Слой огненно-красного изоляционного барьера окружил весь город. Алое Око действительно заранее что-то планировал. Он пытается разобраться со всеми нами одновременно. Лидер группы магов Утренней Звезды определил природу огненно-красного барьера, паря в воздухе перед резиденцией главы. Магическая изоляционная формация огненного типа и безрассудное нападение союзных войск действительно может помешать нам. Атаки других людей того же ранга у Алого Ока действительно большой аппетит. С другой стороны, Сака оставался сильно уверен. «Не волнуйся, наш император придет и поможет нам». «Надеюсь на это», — усмехнулся лидер магов. Наблюдая за тем, как в город упорядоченным строем заходят войска, подавляя тем самым хаос и принимая на себя защитную роль, он не мог не усмехнуться. Грохот. Большое количество энергии излучалось от тел северного герцога и остальных военачальников ранга звезд, когда они сражались против других магов утренней звезды. Пламя вспыхивало над столицей. Возникающие серебряные бури несли хаос и разрушение, опускаясь на землю. Наш лидер знал, что вы собираетесь что-то предпринять и заранее установил такую ловушку. Вы все сегодня умрете здесь. Громко кричал герцог Северного региона, добавив к его словам множество легионов и участие множества бойцов ранга звезд. Надвигающаяся на имбервинцев катастрофа ушла, и чаша весов сместилась в их сторону. «Думаешь, что сможешь остановить нас только этим? Какой наивный!» Лидер группы магов выпустил несколько механических рук, защищая свое тело от массы стали. Увидев, что герцог Северного региона и другие ранги звезды устремились к ним, в его глазах вспыхнула жалость. В этой войне на победу повлияет лишь сила над областью утренней звезды. Над областью утренней звезды, имеешь в виду, герцог Северного региона и остальные с недоверием перевели взгляд за пределы города. Взлетающий к небесам огненный гигант сражался с подобным ему огромным огненным фениксом. Каждая их атака, казалось, могла потрясти небо и землю, разрушая все вокруг них. Казалось, словно в том месте наступил конец света. Там проходила битва между Алым Оком и Императором Империи Божественного Пламени. В битве между магами 5 ранга, Малая группа магов утренней звезды даже могла не пытаться вмешаться. Вииск. В этот момент, похоже, что победитель уже определился. Раздался громкий крик Феникса, когда его огромные когти разорвали грудь огненного гиганта и превратили его в ливень из лавы и пламени. «Ты проиграл, Арчибальд», — прозвучал голос Алого Ока из уст Феникса. Когда они услышали этот голос, то выражения лиц герцога Северного региона и остальных возликовали. Лидер, на которого они возлагали надежды, не предал их доверия. «Да, я проиграл», — пламенный гигант схватился за свою грудь. Из раны вываливались куски камня, вызывая небольшие землетрясения, когда они достигали поверхности земли. «Ты действительно гений, Алое Око, ты уже достиг пика 5 ранга. Сегодня я принял верное решение. В противном случае, ты стал бы ключом к изменению статуса отношений между Империей Божественного Пламени и Союзом Атлантов». Голос Императора Империи Божественного Пламени грохотал подобно грому среди небес. Решение, Алое Око, казалось, смутился, но гигантский Феникс сразу же отступил. Однако стало уже слишком поздно. Посреди неба образовалось огромное количество грозовых облаков, и из них ударили ужасающие копья черных молний. Темные облака покрывали все небо, заблокировав даже солнце. Молния собралась вместе и сформировала копье, которое внезапно схватила рука мага. На лбу этого мага имелась руна в форме черной луны. «Прощай!» — крикнул тот маг низким голосом и метнул в Алое Око копье. Свист! Словно прибыло божество из мира богов, когда смертоносный выстрел молнии упал с небес. Это ужасающее черное копье, казалось, разрывало время и пространство, и даже пустота расходилась перед острием молнии, неся в себе мощь апокалипсиса. Этот ужасающий удар обрушился на Феникса. «Вииск!» — закричал Феникс. Однако на этот раз в крике слышалось боль и страдания. «Кача!» Когда свет рассеялся, множество магов ранга звезды заметили, что Алое Око превратился, а на его теле виднелась страшная травма. Перо за пылающим пером падало на землю, и в местах падения вверх вздымалось сильное пламя. Посреди этого пламени перья казались еще более великолепными. Зрачки Лиилина сузились, когда он увидел произошедшее. Даже если трансформировалась обратная часть тела, Алое Око сумел сохранить свою первоначальную форму. Это доказывало, какого уровня достигла его трансформация в огненного феникса. Глава. Пока герцог Северного региона и другие маги кричали в страхе, Лиилин и два других чернокнижника хмурились. Этот маг, Зигна из молнии Юпитера, как он сюда попал? Очевидно, что Лиилин узнал мага в черных одеждах. Этот Зигна лично пытался задержать его, когда пытался проникнуть в этот мир. Тем не менее тогда его остановил Вейд. Энергетические колебания мага 5 ранга, а также его лицо произвели на него большое впечатление. Он никогда не забывал его. Этот Зигна отличается от того, с которым мы встречались раньше. Скорее всего, это просто клон. Но почему от него ощущаются колебания мага 5 ранга? Даже если он и намного слабее его настоящего тела, он все равно остается магом сияющей луны. Гилберт выглядел невыразительным и, видимо, не мог понять, как такое произошло. Должно быть, он воспользовался какой-то древней тайной техникой. Клон 5 ранга – исключительно мощный козырь. Мне больше интересно, как он сумел обойти волю мира мира лавы и проник внутрь. Воскликнул Лиилин, нервно потирая свой подбородок. «Зигна, даже ты предал меня!» Голос Алого Ока раздался из рта гигантского феникса. В это время рана на его крыле быстро затягивалась. «Уважаемый глава!» Зигна в воздухе слегка поклонился, прежде чем добавить, мы лишь сотрудничали. Даже больше, это была сделка выгодная для нас обоих. Итак, в каком месте я предал тебя? Ладно, Алое Око, первый раунд прошел, сейчас начнется второй. Огромный пламенный гигант взревел, и Зигна также сделал свой ход. Черные молнии и красная лава окружили Алое Око. Лидер, герцог Северного региона и другие маги тут же изменились в выражениях лиц. Хотя Алое Око и находился на пике мага сияющей луны, его противники тоже не были слабаками. Старый враг Союза Атлантов, Империя Божественного Пламени объединилась с магом Сияющей Луны из другого мира. Даже самый глупый человек мог догадаться, что у главы Союза большие проблемы. Все присутствующие слушайте. Настал день, когда каждый из нас должен посвятить себя нашей стране, закричал герцог Северного региона, а на его лице появилось решительное выражение. Очевидно, что он уже готовился умереть. Ха-ха. Вейп, Сулу, мы отправимся первыми. Несколько старейшин залились громким смехом и полетели вперед, а их выражения ясно говорили о том, что они уже приготовились умереть. Увидев их серьезные выражения, лидер магов утренней звезды молнии Юпитера начал колебаться. Хотя у магов ранга звезд в мире лавы не имелось тайных методов, если они действительно нападут на них изо всех сил, то его группа сильно пострадает, и не факт, что они смогут выжить. У молнии Юпитера имелось не так много магов утренней звезды. Большинство магов утренней звезды в их организации присоединились к ним из других рас, и только Зигна мог их подавить. Перед лицом такого выбора он начал колебаться. Герцоги и командиры, являющиеся ветеранами боевых действий, обменялись взглядами. Они заметили странные взгляды в глазах противника. «Хорошо, раз эти маги теперь боятся, то нас ждет интересная битва. Скорее всего, Зигна вскоре будет кашлять кровью», — радостно воскликнула Эмма, глядя на их колебания. И в этом заключалась реальность. Один маг утренней звезды может действовать решительно, в то время как другой маг утренней звезды не решится на это. В конце концов, они лишь подписали контракт с молнией Юпитера, и в котором не звучало правило, что они должны отказываться от своей жизни ради организации. Когда противник воспользовался этим фактом и проявил слабость в виде страха смерти, они решились любой ценой навязать им бой и вовлечь их в беспричинную борьбу. Боюсь, что Зигна уже предвидел это, и он не поддастся ярости из-за этого. Лилин покачал головой и высказал свое мнение. План императора империи Божественного Пламени должен состоять в том, чтобы убить как можно больше магов ранга звезды и максимально ослабить союз атлантов. Тем не менее, убийство этих людей не принесет Зигне никакой пользы, и это может даже нанести вред и повлиять на его собственные интересы. Следовательно, он не станет злиться. Скорее всего, его главная цель также состоит в камнях огненного источника. Нам нужно следить за резиденцией. Я верю, что Зигна вскоре сделает свой ход. Ты прав, немного помолчав, Гилберт одобрил выводы Лилина. Бой продолжился, и все произошло именно так, как и предсказывал Лилин. Маги утренней звезды почти сразу уступили и отступили перед лицом магов ранга звезд эмбервинцев. Их боеспособность привела Саку в бешенство, но он ничего не мог с этим поделать. Глава 573. Раскрытие личности. Дядя Бауэнс, как складывается ситуация? Шикер смотрел за пределы города на битву между бойцами ранга звезд. Он еще не дорос до ранга звезды, поэтому, разумеется, ему не хватало зрения, как Лилину. Он мог видеть только разрывающиеся на части пространство. Защитный барьер резиденции постоянно дрожал, и он не мог без тревоги смотреть на Бауэнса. «Не беспокойся, они в порядке. Маги утренней звезды не будут действовать, если не получат никаких преимуществ. Асака и другие огненные элементали ранга звезды не могут сравниться с вашими эмбервинцами», с немного странным выражением проговорил Бауэнс. «Наверное, теперь я могу расслабиться», — Шикер похлопал себя по груди, но выражение его лица резко изменилось. В голосе Бауэнса он что-то внезапно ощутил. Бауэнс был слишком хорошо осведомлен об этом маге в черных одеждах. Более того, что он имел в виду под вами эмбервинцами. Когда он уже обернулся и взглянул на странное выражение Бауэнса, его сердце сжалось. «Да, дядя Бауэнс, ты стук сердца, дядя Бауэнс, ты». До того, как слова вышли из его рта, черный скорпион уже начал ползать по его шее, и его черный хвост пронзил его артерию. Защита от 8-го уровня огненного пера оказалась бесполезной. Глаза Шикера закатились, и он потерял сознание. Что происходит? Офицер Бауэнс напал на лорда Шикера. Психологическое состояние нескольких военных офицеров рухнуло, когда они увидели эту сцену. Если они видели кошмар, то все, что они хотели, — проснуться. Этот Шикер, шпион, которого я уже давно раскрыл. Схватите его, выполняйте свои обязанности. Рука Бауэнса быстро схватила камень на груди Шикера, извлекая из него ключ с фантомным изображением Феникса на его поверхности. Его последние слова вызвали ступор в головах военных офицеров. Внебрачный сын, к которому так хорошо относился их глава, их лорд Шикер, оказался шпионом. Многие из них ощущали, словно слышали анекдот года, но увидев пламя вокруг Бауэнса, они не смели смеяться. «Офицер, пожалуйста, отпустите лорда Шикера». Здесь Бауэнс снимал с себя ответственность. Пока все командиры ранга звезд или сражались снаружи, или уже погибли, их подчиненные все еще находились внутри. Даже если подчиненные Бауэнса и одобрили бы его действия, эти люди вели себя категорично. «Что, вы хотите напасть на меня?» Энергия 10-го уровня огненного пера взрывообразно хлынула наружу, и большое количество пламени образовало ужасающий фантом Феникса. Энергия напоминала сферу пламени и поместила всю резиденцию под власть Боуэнса. Чиновник, говоривший о своих подозрениях, находился только на 9-м уровне огненного пера. Несмотря на тот факт, что он и считался могущественным среди небесного ранга, перед Боуэнсом он оставался никем. Он сделал несколько шагов назад и, встав прямо, произнес с красным лицом: «Вы без причины задержали лорда Шикера. Пожалуйста, докажите, что он шпион, иначе». «Или что?» Вспыхнул багровый свет, и говоривший только что чиновник исчез. На его месте осталась лишь куча пепла. «Думаете, что я не осмелюсь никого из вас убить?» Ухмыльнулся Боуэнс, неся бессознательного Шикера. Он направился к задней части резиденции. Многие чиновники переглядывались друг с другом, но никто ничего не говорил. Лилин посмотрел на Гилберта и Эмму и спросил: «Что вы думаете?» Гилберт медленно ответил: «Наверняка настоящий шпион молнии Юпитера — это Боуэнс. Лок, скорее всего, лишь приманка. ММ. И что более интересно, он натренировал огненное перо до 10-го уровня». В глазах Лилина сверкало любопытство. Ему понадобились возможности и чипа, чтобы изменить огненное перо и гармонизировать его со своим массивом сущности. Его интересовало, как же этот человек добился этого. Кроме того, даже если Алое Око не раскрыл его, он смог выжить. Не обладал ли он тайным искусством, имеющим дело с родословной? Лилин очень сильно хотел узнать об этом. Как бы то ни было, Боуэнс правильно поступил. Алое Око занят, а остальные ранги звезд сражаются за пределами резиденции. Пока Боуэнс будет находиться внутри резиденции, никто не будет ему угрожать. Эмма не упомянула других военных чиновников в резиденции. В глазах магов утренней звезды, любое существо слабее 4-го ранга, выглядело муравьем. Она не думала, что они смогут остановить его. Как и ожидалось, когда Боуэнс показал всем, что его не следует пугать, многие чиновники отступили, не желая делать шаг вперед. Боуэнс фыркнул и направился вглубь резиденции. Те, кто осмелился помешать ему, сжигались дотла его пламенем. «Тогда что мы будем делать?» – спросила Эмма у Лилина. Она совсем не могла прочесть этого молодого человека. Он был способен терпеть что-либо ради цели. Если бы она была здесь одна, то уже давно бы нанесла удар. Как она могла бы сдерживать себя, когда на кону стояли такие выгоды? Кроме того, используемые им методы маскировки обманули даже Боуэнса, что сильно потрясало ее. «Очевидно, что мы последуем за ним», — усмехнулся Лилин. Он указал на Боуэнса, идущего с Шикером на плече. «Он определенно шпион молнии Юпитера. Он станет козлом отпущения, потерпев весь урон от ловушек и формаций. Нам просто нужно следовать за ним и забрать камни огненного источника. Ха-ха. Как и ожидалось от моего ученика, Лилин. Ты, несомненно, очень хитрый, и мне это нравится». Восторженно смеялся Гилберт. На его смех Эмма закатила глаза. Неся Шикера на плече, Боуэнс очень быстро шел в знакомое Лилину место. Этим местом оказался район, где в прошлый раз Лок воспользовался кругом Гей. Может ли, наблюдая за действиями Боуэнса, Лилин словно о чем-то догадался. Вскоре Лилин увидел, как Боуэнс достал из-за пазухи круглую пластину, а глаза на ее поверхности наполнялись множеством вен. Он покачал головой на прошлые действия Лока. Вероятно, этим он пользуется для запутывания других. Земля разошлась в стороны, открыв широкий туннель. Боуэнс ухмыльнулся и погрузился внутрь. Лилин переглянулся с остальными и последовал за ним. Вскоре алый барьер появился перед Боуэнсом. Боуэнс, казалось, был хорошо знаком с этим местом, когда он подошел к тайной комнате в центре. Красная магическая формация в центре комнаты освещала всю пещеру, а по ее краям мерцал свет. Прозвучал жужжащий звук, и формация выставила плотный барьер, пытаясь преградить Боуэнсу путь. Глаза Боуэнса загорелись. Здесь барьер, который Алое Око настроил самостоятельно. Синий мерцающий свет собрался в его руках. В то же время Шикер наконец очнулся. Он размытым взглядом огляделся вокруг, но тут же в страхе крикнул: «Это же подземная комната! Дядя Боуэнс, ты действительно предал нас! Погляди, кто твой дядя Боуэнс?» Боуэнс ухмыльнулся, а его мышцы и кости начали меняться. Красные перья, обозначающие расу Эмбервин, исчезли с его тела. В мгновение ока он превратился в совершенно другого человека, а энергия области утренней звезды вырвалась от его тела. «Значит, дядя Боуэнс уже мертв!» Увидев произошедшее, Шикер с облегчением вздохнул. Если бы именно Боуэнс предал его отца, он бы не имел понятия, что ему делать. «Хи-хи, ты все еще не понимаешь, Я Бауэнс, но Бауэнс, это не я. Как бы то ни было, люди этого мира не поймут. Даже если я и объясню, хихикал Бауэнс, и этот смех заставил сердце Шикера застучать быстрее. Если бы я не нуждался в 10-м и более высоких уровнях огненного пера, а также в ауре и крови лидера союза, думаешь, я бы привел тебя сюда? Бауэнс холодно засмеялся, готовясь сделать свой ход. Шикер покачал головой и закрыл глаза. Лучше подождать. Однако знакомый голос раздался у его ушей, и Шикер подумал, будто что-то не так с его ушами. Ли, разве он не погиб на площади? Открыв глаза, Шикер увидел Ли перед собой, и почему-то следы страха на лице Бауэнса. «Я знал, что с тобой что-то не так», — воскликнул Бауэнс, глядя на Лиэлина с дрожащими глазами. Лиэлин с легкостью справился с его атакой и находился на том же уровне, что и он сам. «Должно быть, ты дико желал информации. Эта приманка в виде лака не могла предоставить тебе достаточно», — равнодушно ответил Лиэлин. Пока он говорил, его внешность Имбервин также исчезала. Когда он закончил говорить, его внешность вернулась к его привычной черноволосой внешности чернокнижника. «Как и ожидалось, ты один из оставшихся дьяволов клана Ураборос», — прошипел Бауэнс сквозь стиснутые зубы. Между тем Шикер смотрел на все с упавшей челюстью. Он был ошеломлен представшим неизвестным магом утренней звезды. «Значит, ты тоже врал мне, ха-ха. Ты, Лок, вы все лжецы. Вы относились ко мне как к дураку», — зарычал Шикер. С его щек падали капли слез. Первоначальный облик хладнокровного инструктора теперь исчез. Неужели его ментальная стена разрушилась? Лиэлин просто покачал головой, но не собирался ничего объяснять. Как бы там ни было, он использовал Шикера, и теперь он погасил этот долг, сохранив жизнь Имбервинцу. По его мнению, этот акт отменился всей помощью и руководством, которые ему предоставлял Шикер. Ему было все равно на состояние Шикера. Если человек оставался настолько глупым и будет атаковать и мешать ему, он не будет сдерживаться. Глава 574. Разоблачение. Что насчет тебя? Кто ты такой? Как ты смог прорваться на 10-й уровень огненного пера? Наблюдая за Бауэнсом, Лиэлина наполняло безграничное любопытство. «Угадай», — усмехнулся Бауэнс, — «но знай, если бы я не пришел и не обосновался на протяжении долгого времени в этом мире, Коллинс определенно не был бы самым сильным магом утренней звезды молнии Юпитера». Из тела Бауэнса хлынула порочная и неистовая аура. Позади него начал мерцать звездный свет, образуя уникальную область утренней звезды. В его руках появилось две сферы золотого пламени, от которых излучалась мощная энергия огненного пера. «Поздравляю, ты первым увидишь придуманное мною заклинание, объединенное из пути мага с огненным пером, разрез огненного феникса». Неистовая энергия огненного пера усиливалась магией, поэтому вскоре из его рук вылетело мощное пламя, устремившееся прямо к Лиэлину. Действительно, среди магов нет дураков. Ожидаемо, что кто-то попытается сплавить две разные системы магии. Но, как жаль, что... Лиэлин с жалостью покачал головой и добавил: «Как жаль, что ты встретил меня». Знания Лиэлина об огненном пере намного превосходили таковые у Бауэнса. Кроме того, он являлся чернокнижником утренней звезды, чья душа была усилена камнями огненного источника. Его нынешняя мощь не шла ни в какое сравнение с прошлой. Щит родословный. Со щелчком пальца Лиэлина перед ним появилось множество багровых щитов. Глаза на этих щитах выглядели яркими, реалистичными, и каждый из глаз стрелял в Бауэнса злобным взглядом. Лязг. Лезвия пламени сталкивались со щитами, в результате чего пещеру наполнил пронзительный шум. «Ты все еще не достиг высокого уровня понимания обоих путей. Какое разочарование!» Лиэлин вздохнул, и за его спиной появился огромный призрак великой кимоинской змеи. Два ее глаза напоминали две огромные звезды. Древняя и зловещая аура колебала выражение Бауэнса. Грохот. Две сферы темно-красного пламени появились в руках Лиэлина, которыми он отбивал атаки огненного пера Бауэнса. Нет, как такое возможно? Атака, которой он больше всего гордился, так легко подавилась Лиэлином и, казалось, не оказала на того никакого эффекта. Бауэнс сильно нахмурился. Нет ничего невозможного. Лиэлин протянул правую руку, и она прошла через его защиту и схватила Бауэнса за горло. И чип тут же начал сканирование. Бип. Сканирую энергетику противника. Обнаружены возможные области для оптимизации. Сохраняю в базе данных. Добавляю в эксперимент по моделированию и слиянию. В голове Лиэлина появилась информация о массиве сущности Бауэнса и о прогрессе его огненного пера, А собранная информация позволила Ичипу сильнее углубиться в познание его слияния огненного пера с массивом сущности. Хотя процесс еще не достиг финальной стадии, изначально темно-красная энергия огненного пера Лилина, казалось, претерпела тайную трансформацию и продвинулась, сформировав более мощную силу. Энергия огненного пера, объединившаяся с темными энергетическими частицами, может с легкостью прорвать защиту 10 уровня оригинальной энергии огненного пера и даже подавлять противника. Что произойдет, если я продвинусь дальше? Желание мелькнуло в глазах Лилина. Его нынешний уровень огненного пера претерпел чудесную трансформацию. Даже не продвинувшись на следующий уровень, он теперь мог с легкостью уничтожить других магов с 10 уровнем огненного пера. А вот и ты. Возникли теневые руки, которые изъяли все предметы из пространственного хранилища Бауэнса, включая круг Гей. Когда Лилин разглядел черный медный ключ, его глаза засветились. Он лично видел, как Лок использовал эту вещь и прорвался через последнюю формацию, но Бауэнс не просто так сохранил ее. У этой вещи, несомненно, имелось особое предназначение. «Отпусти меня, лорд Зигна предложит достойный выкуп, или же мы можем даже подписать контракт. Когда мой контракт с молнией Юпитера закончится, я буду сражаться за клан Ураборос». Бауэнс аккуратно подбирал слова и не использовал никаких методов сопротивления. Он успокоился, злоба в его взгляде исчезла, поэтому он начал спокойно торговаться с Лилином. Он не хотел умирать и как маг утренней звезды, он считал, что может пригодиться для Лилина, поэтому начал искать способы убедить его. «Это неплохая сделка. Твоя лояльность может послужить достаточной причиной для спасения твоей жизни». Лилин погладил подбородок и спросил, «Что вы думаете? Удобнее было бы убить его. У нас нет времени создать для него какие-либо серьезные ограничения, и, скорее всего, он сможет сам избавиться от подобного контракта». Холодная и кровожадная аура наполнила пещеру, когда раздался голос Эммы. Пространство исказилось, и она вышла из него вместе с Гилбертом. «Значит, вы все трое здесь», — смиренно произнес Бауэнс. Он не смог даже в одиночку одолеть Лилина, так что он мог сделать теперь, когда их стало трое. Услышав слова Эммы, Бауэнс вдруг запаниковал. «Подождите, у меня есть кристаллический контракт. Даже монархи Рассветной Зари не смогут разорвать его. В таком случае вы ведь сможете не переживать об этом. Кроме того, я знаю много информации, которая может оказаться вам полезной». Хотя он знал, что Эмма сказала свои слова только, чтобы напугать его, он не хотел рисковать. «Хорошо, расскажи нам все, что ты знаешь, и мы обсудим, что с тобой делать», — кивая, усмехнулся Гилберт. Лилин согласился. Теперь он был уверен, что Бауэнс обладал мерзким характером. Если бы он мог основательно его подавить, исходя из его данных, он был бы полностью раздавлен. Мало того, что его высокомерие исчезнет, но он даже расскажет все о молнии Юпитера, чтобы выжить. «Что вы собираетесь делать? Вы собираетесь убить меня?» Видя, как Лилин с легкостью позаботился о ранге звезды Бауэнсе, Шикер, казалось, полностью отбросил мысли о побеге. Он не воспользовался шансом во время обмена магией между Бауэнсом и Лилином, а стоял сбоку и наблюдал. Увидев, что Лилин перевел на него взгляд, Шикер горько усмехнулся. «Я не люблю бессмысленные убийства», — покачал головой Лилин. В его глазах вспыхнул красный свет, и Шикер упал на землю. В это время голос Бауэнса со стороны донесся до Лилина. «Чтобы прорваться через этот огненный барьер, нужна кровь Алого Ока. Наряду с 10 уровнем огненного пера, наш лидер приобрел и тайное искусство, которое позволит нам пройти через барьер, путем принесения Шикера в жертву и имитации его ауры. По этой причине он и принес Шикера сюда». Лилин покачал головой на его предложение. «У нас имеются свои методы, чтобы воспроизвести ауру Алого Ока, используя Шикера». Он поцарапал гвоздем шею Шикера, и свежая кровь воспарила в воздух. Следы родословной. Глаза Лилина вспыхнули, и он начал зачитывать странное и темное руническое заклинание. Во время произнесения заклинания, кровь Шикера начала закипать, создавая призрачное изображение Алого Ока с красными бровями и волосами. «Техника Милорда действительно выдающаяся. Я впечатлен. Вы даже можете сделать что-то настолько потрясающее и подражать ауре Алого Ока, не убивая Шикера». Бауэнс тут же воспользовался возможностью и пытался польстить Лилину. Лилин закатил глаза, не испытывая полного доверия к этому магу утренней звезды. 10 уровень огненного пера. Рука Лилина собрала темно-красное пламя и прикоснулась к барьеру. Жужжание. Защитный слой начал дрожать. Лети. С взмахом руки Лилина, капли свежей крови полетели к огненному барьеру и окрасили его в кроваво-красный свет. Темно-красное пламя на руке Лилина слилось с этим слоем, и барьер постепенно исчез. В этот момент случилось что-то страшное. В пещере раздался яростный голос Алого Ока. «Мерзкие воры, умрите!» Кроваво-красный свет начал сходиться в одном месте, образуя образ Алого Ока. «Дерьмо, это ловушка!» Он установил здесь целую защиту от проникновения. Глаза Лилина тут же сжались. «Вииск!» Крики огромного феникса не прекращались, когда он сражался с высоким огненным гигантом и магом в черных одеждах. Во время сражения они переместились к краю мира лавы, а вокруг них постоянно возникали черные пространственные разломы. Именно в этот момент Алое Око получил некоторую информацию. «Хаэм, кто-то проник в мою тайную комнату. Шикер и Бауэнс, бесполезно. Алое Око, что такое? Какие-то проблемы с твоим гнездом?» Рассмеялся Зигна, а из его руки вылетела черная молния. Император Империи Божественного Пламени, Арчибальд, взревел и заблокировал путь к отступлению Алого Ока. «Вы оба вынуждаете меня!» Алое Око в виде огромного феникса яростно заревел. После его слов, страшное пламя распространилось по всему телу феникса, в результате чего ужасающий летающий зверь превратился в страшную пламенную птицу. На границе мира начало сжигаться само пространство, искажая всю окружающую область. Пылающее воскрешение перьев. Это тайное искусство сжигает жизнь ради силы. Он поставил свою жизнь на кон. Воскликнули Зигна и Арчибальд, тут же отступая назад. Однако было уже слишком поздно. Как мог Алое Око так просто отпустить их? Пылающая птица раскрыла свои крылья, а страшное пламя охватило весь регион, заключая в себе Зигну и Арчибальда. Бум! Жестокая огненная буря породила хаос и даже устранила пространственную турбулентность, оставляя за собой исключительно ужасный черный шрам на границе мира.